из коридора, который поворачивает под прямым углом. Таким образом, никто не смог бы создать толкучку и ворваться в кабинет. Прямо под ногами у Сэмми находилась кнопка, приводящая в действие сигнальное устройство. Если бы кто-то подозрительный оказался в его кабинете, он непременно нажал бы на эту кнопку, и сразу бы сработало сигнальное устройство. И как только поднялась бы тревога, наши ребята никого бы не выпустили из кабинета сам. Команда у нас вышкальная и отлично умеет обращаться с оружием. — Ну что ж, в таком случае, — сказал Майсон, — тот, кто убил Грейба, должен был прийти к нему с каким-нибудь благопристойным делом. И он должен был успеть убить Грейба, прежде чем тот вообще сообразил, что происходит. «Вы-то здесь появились наверняка с каким-то благопристойным делом», — заметил Дункан. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Мейсон. «Ничего», — ответил Дункан. «Я просто вполне согласен с вами, что тот, кто убил Сэма, пришел к нему по делу, договорившись заранее. Сэм подошел к двери и открыл ее, потом вернулся к столу и стал разговаривать с этим человеком. И где-то посредине сказанной им фразы этот человек вытащил из кармана пистолет, так что Сэм этого не заметил, и выстрелил ему в голову. Потом убийца вышел, закрыл за собой дверь, возможно, вышел на палубу и швырнул пистолет за борт, а потом вполне мог усесться в приемной и читать там старые журналы». «С тем же успехом», — парировал Мейсон. «Он мог сесть в катер и отправиться на берег. Во всяком случае, кто бы это ни был, я здесь ни при чем». «И я тоже», — подхватил Дункан. «Сэм был мертв, когда я поднялся на борт, и мы даже не знаем, когда именно его убили. До того, как мы его нашли в кабинете, с полдюжины катеров отвалило к берегу, и после этого тоже...» Дункан многозначительно взглянул на Мейсона. «Что после этого?» — спросил адвокат. — Ничего, — сказал Дункан, осклабившись. — Я не собираюсь высказывать никаких предположений. Пусть этим занимаются полицейские. — Мне больше незачем здесь задерживаться, — сказал Мейсон. — Насколько я понимаю, вы закончили опись? — Пойду на палубу и погляжу. Может быть, кто-то выказывает чересчур сильное беспокойство по поводу невозможности немедленного возвращения на берег. Дункан кивнул и направился было к выходу, но на полдороге остановился, задумчиво нахмурился и сказал: — А ведь вы в самом деле хитрец, мистер Мейсон. — Что вы имеете в виду? — спросил адвокат. — Да то, что вы так жаждали быть обысканным. — Разумеется, ведь это в моих интересах. — Пожалуй, я тоже хочу, чтобы меня обыскали, — заявил Дункан, — чтобы меня потом нельзя было обвинить в том, что я что-то унес из кабинета и спрятал. — Вы слегка запоздали, — рассмеялся Мейсон. — Теперь это бесполезно. За то время, что вы оставались там один, у вас были все возможности вынести из кабинета все, что угодно, и выбросить за борт или спрятать в любом другом месте. Надо было обыскать вас раньше. Мейсон снова усмехнулся. — И вообще, вам было бы лучше уйти из кабинета вместе с нами? — Ну да, — фыркнул Дункан. — И предоставить вашему подручному возможность вернуться в пустой кабинет и... — Моему подручному? — спросил Мейсон, подняв брови. — Да нет, я вообще не имел ничего такого в виду, — торопливо пробормотал Дункан. — Я хотел сказать вашему клиенту или соучастнику убийства. — Душно здесь, — зевнул Мейсон. — Пожалуй, я лучше выйду на палубу. — Вы совершенно... — Уверены в том, что включили в опись решительно все, что при нем было? — спросил Дункан Перкинса. — Еще бы! — ответил Перкинс. — Я ведь когда-то работал тюремным надзирателем, и, может, не сомневаться. Дело свое знаю. Я прощупал все швы и складки, осмотрел подкладку его пиджака и плаща. Нигде ничего не могло быть спрятано. — Сколько денег у него было в бумажнике? $2500 сотенными полусотенными бумажками, $320 двадцатками, 4 пятерки, 3 бумажки по $1 и немного серебра. $2500 сотнями полусотнями? — подозрительно переспросил Дункан. — Да. — Вам что-то пришло в голову, мистер Дункан? — спросил Мейсон. — Пришло, — ответил тот. — Я почему-то подумал о том, что если из 10 000 вычесть 7,5, то останется как раз 2,5. Перкинс бросил на него удивленный взгляд, Улыбка Мейсона была вполне дружелюбной.